Некоторое время Ленин находился на квартире Аллилуева. Здесь 7 июля состоялось совещание членов Центрального комитета партии, где наряду с Лениным, Нагиным, Орджоникидзе, Стасовой и другими присутствовал и Сталин. Шел спор, как реагировать на требования властей отдать себя в руки правосудия. Известно, что Ленин до этого совещания заявлял: «В случае приказа правительства о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИКом, я явлюсь в указанное мне ЦИКом место для ареста». Мнения разделились. Вначале многие высказывались за явку на суд, придачу определенных гарантий со стороны ЦИК. Но Либер и Анисимов, члены ЦИК, меньшевики, заявили, что никаких гарантий они дать не могут. В условиях разнузданной травли в печати против Ленина и других руководителей партии большевиков становилось ясно, что реакция ждет расправы над вождем. После долгих обсуждений убедили Владимира Ильича отказаться от явки на суд и скрыться на время вне Петрограда. У Сталина, нужно отдать ему должное, с самого начала не было колебаний. С категоричностью, свойственной его натуре, Сталин однозначно сказал: «Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге, нужно надежно укрыть товарища Ленина». Для такого заявления было более чем достаточно оснований. В своих мемуарах Половцев, в частности, пишет, что офицер, посланный в Териоке задержать Ленина, спросил его: «Как доставить этого господина, в целом виде или по кускам?» Я ответил ему с улыбкой, что люди, которых арестовывают, часто совершают попытку к бегству. На Сталина была возложена задача обеспечить отправку Ленина в безопасное место. При этом, безусловно, учитывался опыт Сталина как конспиратора. С помощью верных людей план выезда Ленина из Петрограда был тщательно выработан и продуман. В эти дни, полные драматизма и социальной напряженности, в личной жизни Сталина происходит важное событие. Он знакомится с дочерью Аллилуева, Надеждой, своей будущей второй женой, которая была моложе его на 22 года. Семью Аллилуевых Сталин знал с конца 90-х годов, со времени своего пребывания в Баку. Кстати, дочь Сталина Светлана Аллилуева в 20 письмах другу утверждает, что в 1903 году Сталин спас свою будущую жену, когда та, будучи двухлетней девочкой, свалилась с набережной в море, а он вытащил ее. Для Надежды Аллилуевой это предание, возможно, казалось романтичным, не лишенным налета мистики. В тот памятный вечер Надя, вернувшись домой, застала в квартире много незнакомых людей. Ее стали осторожно расспрашивать об обстановке на улицах. Девушка возбужденно рассказывала, что, говорят, виновники июльского восстания никто иные, как тайные агенты Вильгельма, которые уже бежали на подводной лодке в Германию, и главный среди них Ленин. Узнав, что герой ее уличных сведений находится у них в квартире, младшая Аллилуева была страшно смущена. Собравшиеся еще раз сделали свой вывод. Предложение Орджоникидзе и Нагина о неявке в суд правильное. Над Лениным готовится расправа. Решили, что Ленина после гримировки и переодевания нужно направить сначала в Сестрорецк, а затем в Финляндию. Аллилуев позже вспоминал: «Вечером мы все отправились на Приморский вокзал. Впереди шел Емельянов, за ним на небольшом расстоянии Владимир Ильич и Зиновьев, а я и Сталин шли сзади всех. Поезд уже стоял, трое отъезжающих сели в задний вагон, мы со Сталиным дождались благополучного отбытия поезда, повернули обратно». Сергей Яковлевич Аллилуев в своих воспоминаниях допустил неточности. Зиновьева среди провожавших не было. Он сам в это время находился на нелегальном положении. загримированного Ленина сопровождали, кроме Аллилуева, рабочий зов и Сталин.